отстаивая на заседании городского парламента необходимость спрямления русла Дуная, 30-летний геолог Эдуард Зюс, интересовавшийся работами на Суэцком канале, воскликнул: «Тот, кто слышал скрежет землечерпалок, кто пережил волнение ночных трудов на плотинах и мгновение триумфа при успехе, на всю жизнь превратится в горячего защитника подобных предприятий, во благо человека, обуздывающих грозные силы природы». Один проект предполагал сохранить дугообразное русло Дуная за счет подъема его берегов и осушения рукавов. Другой предусматривал прокладку прямого русла длиной 7 километров. Бургомистр Каэтан фон Фильдер, энтомолог с международной репутацией, обладатель выдающейся коллекции индийских бабочек, поддержал второй проект. За спрямление русла высказался и руководитель работ инженер и барон Густав Риттер фон Векс. Главная сложность предприятия заключалась вот в чем. Протяженность, подлежавшей спрямлению дуги Дуная, составляла 14 километров, а падение реки на этом участке превышало 5,5 метров. Столь быстрая река имеет склонность к одичанию, то есть размыву берегов и неконтролируемому разделению на рукава. Течение не только переносит песок и ил, но и передвигает по дну гальку и валуны. Говорят, в тихую ночь можно даже услышать подводное шуршание камней. Там, где образуются завихрения, а также на внешней стороне изгибов русла, выше уровня воды, скапливается галька. Почва в таких местах зарастает травой и кустами, которые задерживают песок и ил. Так образуются острова, что называется разводящие речной ток по равнине. Согласно первоначальному проекту, канал должен был иметь 3 метра глубины и около 350 метров ширины. Барон фон Векс предполагал на втором километре трассы водотока устроить воронкообразное сужение, рассчитывая, что мощная река сама расширит и углубит новое русло. Однако специалисты предсказали: Дунай частично останется в старом русле, а частично, так сказать, одичает, проложив рукава ниже места сужения. Первоначальный проект пришлось поэтому отвергнуть, а это вдвое, до 13 миллионов кубометров, увеличивало объем земляных работ. Весной 1870 года эти земляные работы начались, и продвигались они на удивление гладко, вероятно потому, что все было толково и до мелочей подготовлено. Зюс успевал параллельно с выполнением обязанностей одного из руководителей операции проводить научные исследования. В пластах вынутых галечников он обнаружил ископаемое порфир и мелофир, а на привезенных из Суэца землечерпалках отыскал тропические ракушки, которые приживались в северных широтах и образовывали в речной воде колонии. К весне 1875 года канал 6700 на 285 метров был обустроен. На его левом берегу оставили свободным пологой полукилометровый пояс на случай разливов реки. Новое русло отсекли от старого дамбы. На дне канала выступила грунтовая вода, уровень которой оказался на 2 метра ниже, чем в главном Дунайском токе. Зюс руководил пропуском воды сквозь дамбу из старого русла в новое. Напор оказался столь мощным, что правую кромку канала размыло. Тогда у поврежденного берега затопили груженную камнем баржу. Дунай не подчинялся, и заградительные работы продолжались. Река боролась тем яростнее, чем настойчивее ей сужали коридор. Пришлось прибегнуть к фашинам с валунами, связанным железными канатами и укрепленным рельсами. 30 мая 1875 года по новому руслу открылась навигация, но в ноябре сильные дожди вызвали наводнение. В конце зимы Дунай притащил лед, и на нижнем участке канала, где продолжалась подсыпка берегов, выбрасывал на сушу наносы промерзшей почвы. Уровень реки поднялся на 5 метров, и чтобы избежать затопления, пришлось пустить избыток воды по старому руслу. Весенние половодья причинили очередные хлопоты, пока берега не были сверхнадежно укреплены. В 1876 году Дунай наконец сдался, опасность регулярных наводнений отступила. Эдуард Зюсс вернулся к теоретической геологии. Виктория над Дунаем при Вене вошла в учебники гидротехники. Но практика показала, что усилий фон Векса и Зюсса оказалось мало. Дважды в самом конце XIX века, а также в 1954 году, уровень воды в Дунае поднимался так высоко, что венские низины затапливало. Кроме того, городу требовались новые безопасные территории на левом берегу. Поэтому в 1972 году опять начались работы по регулировке реки. Параллельно руслу прокопали еще один канал шириной 200 метров, отделенный от детища Зюсса и Векса долгим и узким, словно игла, насыпным островом Донауинцель. Длиннющий Донауинцель превратился в популярную рекреационную зону с бесчисленными кабаками, ресторанами, ночными клубами, разными спортивными площадками, пляжами для нудистов и для тех, кто поскромнее. На Дунайском левобережье теперь расположены два района Вены из 22, самые обширные и самые населенные, один из которых символично называется Донаустадт, Дунайский город. Но даже массовое жилое строительство не связало реку с городом в такой степени, чтобы можно было сказать «Вена стоит на Дунае». Скорее, некоторые районы города стоят на Дунайских берегах. В 1970-е годы, после того, как ООН выбрала столицу Австрии, своей третьей, после Нью-Йорка и Парижа, резиденцией, на пойменных территориях воздвигли международный центр, в котором разместились дипломаты и чиновники из сотни стран. Неподалеку поставлен фасадом к Дунаю бетонно-стекольный комплекс-квартал Донау-Сити. Это примерно то же самое, что Москва-Сити, только не такое крутое. В эпоху глобализации подобные постройки, конечно, имеют право на жизнь. Они удобны, функциональны, снабжены большим количеством смотровых площадок и ресторанов высокой кухни. Старое русло реки напоминает о прошлом лишь несколькими буро-голубыми кружевами. Остров Любау, сохранив луга и перелески, перестал быть островом. О героизме солдат эрцгерцога Карла напоминает спящий мраморный лев у кирхи святого Мартина. Две главные площади Донауштадта названы патетически: площадь героев Асперна и площадь Победы при Асперне. В центральных кварталах австрийской столицы протекает довольно невзрачная речушка. Собственно, она и дала городу имя. Почти круглый год Вейн выглядит несерьезным ручьем, русло которого укреплено бетонными плитами так, что парапеты набережной возвышаются над гладью воды метров на 5 или 6. Штука вот в чем. Значительная часть речного бассейна расположена на песчаниках Венского леса, а такой тип почвы скверно впитывает влагу. При таянии снегов и сильных ливнях расход воды в Вене иногда превышает нормативный показатель аж в 2000 раз. Примечание. Расход воды – гидрологический термин, определяющий объем воды, протекающий через поперечное сечение водотока за единицу времени. Конец примечания. Оттого плевая с виду река была едва ли не опаснее Дуная, распространяя во время половодий всяческую заразу. В конце концов, жидкую вену засунули на дно глубокой каменной канавы, чтобы покойно было гулять по ее берегам, буржуазным, пристойным, обустроенным. Рядом с обсерваторией Урания Вена впадает в Дунайский канал, который на самом деле не искусственный водоток, а Дунайский рукав, давно уже регулируемый шлюзами. В немецком языке понятие «канал» вызывает ассоциации с открытой канализацией, поэтому власти не раз пытались переименовать глупую речку, например, в «Маленький Дунай». Но народная традиция не принимала новых гидронимов. Донау-канал отделялся от основного русла в Дёблинге и возвращается домой через 17 с лишним километров, в Зиммеринге, образуя остров, на котором разместились районы Бригитенау и Леопольдштадт. Теперь это почтенные кварталы для семейных горожан с достатком выше среднего, с респектабельным центром притяжения в виде площади Праторская звезда. На площади находится громадный северный вокзал и пафосная растральная колонна с памятником главному адмиралу ныне сухопутной страны Вильгельму фон Тегехофу на верхушке. Свои победы барон одерживал на море, но на заре карьеры флотоводца, в годы Крымской войны, командуя колесным пароходом «Таурус», патрулировал устье Дуная в районе Сулины. Половину территории речного острова занимает давший название площади парк развлечений. Отряженные поднародные забавы, бывшие охотничьи угодья императорской семьи, где до сих пор водятся фазаны. Этот остров как раз и отделяет от главной реки исторический внутренний город. По сравнению с другими европейскими столицами, Вена долго сохраняла в полном порядке и боевой готовности крепостные стены. Город все-таки пережил две серьезные османские осады. А потому до середины XIX века к востоку от Дунайского канала системно не развивалось. Примечание. Осенью 1529 года Вену в течение 3 недель осаждала 120-тысячная армия султана Сулеймана I. Османская империя в ту пору была в расцвете могущества, и взять город войску великого визиря Ибрагим-паши помешали только эпидемии и ненастная погода. В июле-сентябре 1683 года почти 200, по другим сведениям, около 90 тысяч солдат султана Мехмета IV предприняли еще одну осаду города. Главнокомандующий, великий визирь Кара Мустафа, привез в своем обозе гарем из 1500 наложниц и 700 евнухов. У стен Вены турки разбили 25 тысяч палаток. 11 сентября армия Кара-Мустафы в крупномасштабном сражении была разбита польско-австрийско-литовскими войсками под общим командованием Яна III Собесского. По приказу султана Кара-Мустафу в наказание за поражение задушили шелковым шнурком. Венская битва положила предел экспансии Османской империи в Европе. Конец примечания. На острове селились полезные Габсбургам изгои, еврейские менялы и торговцы. Вот они и строили подальше от царевых маршрутов свои склады и синагоги. Сейчас Дунайский берег острова, задворки главного Венского парка культуры и отдыха. Вдоль реки проложена беговая и велосипедная трасса, отделенная от Пратера еще и маломерной железнодорожной веткой. Поблизости от Дунайского канала, в зеленой буферной зоне, с конца XVIII века, один за другим открывались летние кафе, музыкальные шалманы и танцевальные залы, вроде знаменитого Курсалон Хюберн в городском саду, где так часто звучали вальсы Штрауса. В результате Данау-канал и сформировал главный, пусть относительно скромный, зато, несомненно, веселый речной променад, ставший западной границей обширной области всеобщих парковых развлечений. Историк граф Луи Клер де Сен-Олер писал в книге «Воспоминания о моем посольстве в Вену». По окончании рабочего дня каждый ремесленник надевает приличный костюм и отправляется с женой и детьми в один из бесчисленных ресторанчиков, рассеянных по цветущему раздолью, орошаемых Дунаем угодий, чтобы съесть жареную курицу. В центральной части каждого парка имеется обширная танцевальная площадка. Оркестрами, игравшими на этих площадках вальсы и отрывки из опер, не гнушались дирижировать Штраус и Ланнер. Примечание. Иозеф Ланнер, 1801-1843 годы. Австрийский композитор, скрипач, автор, по крайней мере, 200 вальсов, галопов, попурри и маршей. Некоторое время выступал в одном оркестре с Иоганном Штраусом отцом. Конец примечания. Вальсы и оперы с симфониями пополам. И теперь любимые венские мелодии. Изучение плакатов на рекламных тумбах выявляет соотношение, по крайней мере, 1:4 не в пользу рок-музыки и эстрады. Одна москвичка, моя добрая знакомая, оказавшись в Вене, как-то подметила: кажется, в России только и делают, что таскаются на попсовые концерты. А в Австрии, похоже, все ведут высокодуховную жизнь. Может, это и не совсем так, но тенденция обозначена верно. Еще один француз, историк культуры Марсель Брион, сообщал о подробностях, вошедших в Вене в массовую моду с начала XIX века, водных забав. Число небольших судов и лодок на Дунае непрерывно возрастает, а речные прогулки становятся предпочтительным времяпровождением венцев. Одни из них скользят по воде, увлекаемые свежим попутным ветром, другие же поднимают бокал вина или кружку пива за здоровье храбрых навигаторов, глядя на них с нависших над Дунаем террас питейных заведений. Храбрых навигаторов не счесть и сейчас. Придунайская Вена, конечно, стала другой, но не изменилась в главном. Она предназначена для выходных, а не для будней. Для праздных, а не для трудовых дней. Зачем еще нужен Дунай, если не скользить свободно по его волне под парусом, так, чтобы тебя увлекал в неизвестность попутный ветер? В то же время город, веками вынужденный демонстрировать своенравной реке свои жизнестойкость и водонепроницаемость, конечно, пестовал идею мнимого господства человека над природой. Открытие в Вене, питавшегося альпийскими ледяными ручьями, водопровода улучшило санитарную ситуацию и бытовые условия. Собственно, именно после преодоления, примерно в середине XIX века, этого гигиенического рубежа европейские столицы и превратились в города в современном понятии.